Духу молимся. Господи, помилуй. Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву нашу и возьми глаз умоления нашего. Сотвори с нами знамени во благо, настави нас на путь Твой, ежеходите во истине Твоей. Возвесели сердца наши, во ежебоятесь имени Твоего святого. За неверись и Ты, и творяй чудеса. Ты си Бог един, и не сподобен Тебе Боге Господи, силен милости и благ крепости, воеже помогать и утешать, и спасать, вся уповающие на имя Святое Твое. Аминь. Господу помолимся. Господи Иисусе Христе, Боже наш, Ты иногда человеческого образа Твоей лице пресвятая мы водою и отеру брусом, чудес ионое на том же убрусе изобразите, и дескому князю Авгарю во исцеление недуга его послать и благоволил Иси. Сей мы ныне грешные раби Твои, одержимы и душевными, и телесными недуги нашими, лица Твоего, Господи, ищем, и с Давидом во смирение душ наших зовем. Не отврати лица Твоего от нас, и уклонись гневом от рабов Твоих, помощник нам буди, не отрини нас и не остави нас. О всемилостивый Господи, Спасителю наш, вообрази сам себе в душах наших, да во святыне и правде жительствующе будем сынами Твои и наследницы Царствие Твоего, и так от Тебе, премилостивого Бога нашего, укнаться безначальным Отцем Твоим и Пресвятым Духом, славить не престанем во веки. Аминь. Богородичен догмат, како не дивимся.

по Евангелию от тением. искупление нашего на земле совершилось и Христе Боже. Тогда от горы Масличная пред множество верных во славе на небеса вознесся, естество наше, отеслуя Отца, спасадилось и тем же благодарственно Тебе вопием. Иисусе, Творче наш и Искупителю, Иисусе, пашего грехом рода нашего, Обновителю, Иисусе, примирение наше с Отцем, милостивно соделывай. Иисусе, естество наше, любезно тому сотворивы. Иисусе, вочеловечением Своим, от пресной Девы Марии, с родства Своей нас приявы. Иисусе, Бога Отца Твоего, Отцем нашим нарицати нас научивы. Иисусе, всего себе нас ради странно истощивы. Иисусе, нищих нас бывших благами небесными, обогативы. Иисусе, вознесися, вознеси души наши в Царстве Небесное. Поклонившись тому, яко Творцу Своему и Богу, с ними же и мы, грешни, присно поклоняемся Ему, весело вопиюще, аллилуйя! Во врате к небесам зовущий глаголище, возьмите врата князь и ваша, себо идет царь славы. Мы же бесплотным подражающе взываем сице. Иисусе, царю наш преславный, Иисусе, владыка наш премилостивый, Иисусе, к падению бедствующих нас не презревы, Иисусе, спасение нашего ради на землю снишеды, Иисусе, человек, яко человек поживый, Иисусе, образ добродетели нам собою явивы, Иисусе, все дело спасения нашего премудро совершивы, Иисусе, страдами Твоими и смертью на кресте, от работы вражия нас освободивы. Иисусе, вознесися, вознеси души наши в Царствие Небесное. Иисусе, вознесися, явшихся евангелов, возвещающих второе славное пришествие Христово, возвратившихся с горы Ионские в Иерусалим, радостно поющие «Аллилуйя!» если Иерусалима не отлучатися, доди же облекутся силою свыше, пребывах укупно в посте и молите, ждущие исполнения сего обетования, по десяти дней прияша во огненных языцах, и все исполнившиеся Святого Духа, Его же благодати у Христа вознесшегося, и мы усердно просим за очистицы. Иисусе, апостолом Твоим повелели Иерусалима не отлучайтеся, не отлучи нас, Иерусалима горнику, Иисусе, апостолы Твоя силою свыше обреки, обреци нас благодатной помощью Твоею на побеждение невидимых врагов. Иисусе, ученики Твоя тайном Царстве Небесного научили, научи нас, разумейте, яко Царствие сие есть пищи и питье, но правда, мир и радость от Духа Святого. Иисусе, даруй нам живо ощущать благодатное единение с Тобою, Отцем Твоим и Духом Святым. Иисусе, по слову апостола Твоего вселенную проповедать Евангелие всей Твари, дашь нам веру нелицемерную. Иисусе, помоги нам веру сию до кончины нашей непорочной соблюсти и добрыми делами ее оправдать. Иисусе, научи нас разумно Тебе благоугождать. Иисусе, сподоби нас в мире и покаянии жизнь нашу скончать. Иисусе, вознесшися, вознеси души наши Царствие небесно. Иисусе, вознесшися, вознеси души наши Царствие небесное. О, пресладкий и всещедрый Иисусе, дело искупления нашего на земле совершивы, воскреси из мертвых и с восприятой пречистой Твоей плотью на небеса со славой вошеды. Прими сие от сия души нашей приносимое Тебе благодарение, и яко имея паки прийти во славе, сподоби нас тогда одесную Тебе стати и с реки праведных возопити. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Христе Спасителю наш, смиренно молимся Тебе, вознеси ум наш от временных и суетных желаний мирских к вечному небеси блаженству. Его же уготовилось и любящим святые Твои заповеди и хранящим их до чаяния в неизреченных оных благ и силу и благодати Твоя подкрепляемый, возможен избежать и пристрастий мирских похотей и к покаянии и творении добрых дел пожить и ветви всем во славу Пресвятого имени Твоего. Во второе же славное пришествие Твое сподоби нас радостно устреститя Спасителя и Судью нашего, и услышати сладчайший Твой глас, призывающий праведных к наследию Царствия Небесного, якода со всеми от века благоугодившими Тебе, внидемы при светлый Твой чертог, и того прославимся с Отцем и Святым Духом бесконечные веки веков. Верите. Вас с нынешним великим пронесятым праздником Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. В дополнение к поучению, которое вы слышали, мы добавим припев к елейному акафисту нынешнему празднику. Иисусе, на небо вознесися, поднеси и души наши в Царствие Небесное. И последние слова кантака нынешнего праздника: «Аси с вами, и никто же на вы». И вот это должно служить для нас той радостью, который никто от нас не должен отнять при всех жизненных обстоятельствах. Они очень сложны, они очень многоразличны. Их не перечислить, и их нельзя полностью передать внутреннее содержание. Но всегда надо себе приводить на память вот эти слова, произнесенные Господом пред своим славным вознесением на небо: «Аси с вами, и никто же на вы». Хотя, быть может, и ополчаться и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, это всегда неизменно, видимые и невидимые силы. Но мы должны всегда помнить, что с нами Бог. Это должно служить для нас той воодушевляющей, божественной, укрепляющей силою каждому из нас на нашем многотрудном жизненном пути.